Глава 6. Он вскинул лапу с топором к потолку, взвыл, а затем взревел страшным голосом. Стены затрещали, как и пол. Из щелей начали выскакивать ярко-красные, похожие на красного беса существа, только мельче. Кто с топором, кто с копьем, многие с трезубцами. Появились огромные отвратительные скалопендры, змеи, огромные жуки с хищно расставленными рогами. Черный начал размахивать мечом, с проклятиями стараясь пробиться к красному бесу. Но твари окружили, навалились, он закрылся щитом и отчаянно рубил во все стороны. Ютланд уже смотрел только на красного беса. Тот со злобной ухмылкой вскинул над головой страшный топор. В последний момент, когда он должен был рассечь его пополам, Ютланд отпрыгнул и сразу же ударил сбоку дубиной, вложив в замах всю силу. Лезвие топора со страшным хрустом ударило в каменный пол. Брызнули искры, и раздался жуткий скрип, а следом болезненный вскрик красного беса. Ютланд торопливо ударил еще раз и успел попасть по тому же месту, прямо в уродливый локоть красного беса. Тот завопил громче, перехватил топор другой рукой. «Не нравится?» — прошипел Ютланд. Ярость с силой распирала его тело, отыскивая выход. Дубина замелькала чаще. Он бил с дикой злобой, слышал собственное рычание, но красная пелена все еще не поглотила целиком. Он знал, кто он, где находится, и что его несправедливо обидела Мелизенда, красивая и наглая дура принцесса из Вантита. Красный бес ревел, рычал, шипел, с яростью замахивался топором и все время вырубывал куски камня из пола, а дубина Ютланда крушила ему кости. Он слышал сладостный хруст и хряск, бил еще злее. Однажды красный бес все-таки изловчился зацепить противника свободной рукой. Ютланда подбросило, словно пнули котенка. Ударился о свод, услышал, как хрустнули ребра, упал на пол и сильно расшиб колени и плечо. Из злобно распахнутой пасти чудовище плеснула кровь, зашипела на горячем полу. Ютланд откатился, избегая нового удара. Прокричал злобно. «Не нравится, тварь?» Рука красного беса разжалась, топор выскользнул и с тяжелым стуком ударился об пол. Ютланд развернулся и нанес страшный удар по ногам чудовища. Сильно хрустнуло, словно переломили дерево. Ноги дива подломились, но красный бес рухнул всего лишь на колени и снова попытался схватить топор. Ютланд дико ударил дубиной справа в голову. Морду красного беса перекосило, как будто она из мокрой глины. Но не успел прийти в себя, как Ютланд начал наносить тяжелые удары уже по рогатому черепу. За спиной все те же крики, шум, ляск. Он не оборачивался. Красный бес все еще не повержен. И только когда взревел в смертной муке, выпрямился и тяжело грохнулся навзничь, Ютланд торопливо оглянулся. Черный, весь в крови, судорожно отбивается от полудюжины красных тварей. Их еще рубит рыжая разбойница, расстреливают Мила и Максим. Ютланд тяжело опустил дубину и спросил хрипло. «Помочь?» Он чувствовал тянущую пустоту внутри, словно ярость, уйдя, унесла с собой что-то важное. Черный оглянулся, крикнул. «Заканчиваем!» Через пару минут последние твари упали на пол и задергались в корчах. Черный опустил ныне непомерно тяжелый щит. Глаза огромные. Прошептал измученно. «Это что же? Ты завалил красного беса?» «Один!» — ахнула рыжая разбойница. «Пришлось!» — ответил Ютланд. «Он не пожелал уступить дорогу». Они все переглянулись. Рыжая разбойница спросила с непониманием. «Дорогу? Куда?» «Дальше!» — пояснил Ютланд. «В черную бездну». Они снова переглянулись. На этот раз заговорил черный. Голос был хриплый и дрожащий от усталости. Но с каждым мгновением в нем появлялось больше твердости. «Ют, ты герой. Еще никто не убивал красного беса в одиночку. Мы думали, это вообще невозможно. Но все-таки, куда ты собрался? Посмотри, что там за красным бесом». Ютланд посмотрел в глубину просторной пещеры. Жарко и сухо. Весь пол устлан обломками человеческих костей. Множество разбитых панцирей и сломанных мечей. Остатки одежды. «Что?» — спросил он осевшим голосом. — Там тупик? — Не тупик, — пояснил черный. — Просто это конец пути. Дальше пещеры красного беса ничего нет. Просто литой камень. Теперь мы собираем все, что отыщем ценного, и возвращаемся». Милай сказал торопливо. «Я только переведу дух. Совсем немного. Иначе упаду, а вам придется меня тащить». «Меня тоже», — сказала рыжая разбойница. «Ты меня потащишь». Черный вздохнул. «Похоже, нас всех потащит Ют. Ладно, стоит поглядеть, что хранилось в пещере этой жуткой твари». Они осторожно обошли труп, что занял весь проход. Рыжая разбойница оглянулась на Ютланда. В глазах сочувствие и восторг. «Черная бездна совсем не здесь!» — крикнула она. Он спросил жадно. «А где?» «Еще не знаю», — ответила она. «Спроси у волхвов. Тебе нужен был топор красного беса?» «Да», — ответил Ютланд. «Я обещал его Ламтаилу». «Бери, он твой по праву». Ютланд высвободил из-под огромной лапы красного чудовища его топор, вытер от крови и сунул в мешок. Все четверо ликовали, отыскав множество колец, в которые сам красный бес вдохнул всесокрушающую магию. Ютланд слышал непонятные названия вроде искусного перстня сокрушения, виртуозного перстня колдовства и еще всяких разных. Горячо обсуждали, какой из них превращает простого воина в кровожадного и несокрушимого берсерка, какой именно лечит любые раны, какой дает защиту от магии. Но он уже думал, как вернется на постоялый двор, накормит хорта и коня, а потом начнет искать чародея, который укажет дорогу в черную бездну. Ему казалось, что под землей пробыли чуть ли не сутки. Однако луна все еще сияет во всем великолепии ночной богини. Воздух чист и прохладен. Мимо выхода из подземного хода медленно и царственно проползла крупная серая змея в черных чешуйках. Настолько невероятно длинная, что черный не дождался, когда она уберется вся. Выругался и сильным ударом разрубил надвое. Ютланд ждал, что змея тут же вернется, чтобы напасть, однако хвост начал беспомощно свиваться и развиваться кольцами, а головная часть лишь ускорила движение. Еще одна змея попалась по дороге к стреноженным коням. Это уже крупноглазая, с хищным прищуром и нервно дергающимся раздвоенным язычком. Она остановилась и начала смотреть на всех немигающими глазами. Милай моментально натянул тетиву. Щелкнула тетива. Стрела ударила с такой силой, что пронзила голову твари насквозь. Она упала в пыль и забилась в конвульсиях. А Милай подобрал деловито стрелу, вытер и сунул обратно в колчан. «Идем в клан?» — спросил Черный и добавил просительно. «Все-таки надо сообщить». «Похвастать», — сказал Милай. Черный поморщился. «Почему обязательно похвастать? Ну и похвастать заодно. Все-таки мы все выполнили». «Они нас выполнили», — продолжил Максим. Рыжая разбойница хлопнула Черного по плечу. «А знаешь, ты был хорош. Мы не очень верили, что такой молокосос, в общем, он будет и хорошим воином», — сказал Максим, — «и хорошим вожаком, правда?» Рыжая разбойница проговорила с одобрением. «В следующий раз пойду с тобой, Черный. Совсем не потому, что выбора не будет. Ха-ха». «Да», — подтвердил Максим насмешливо, — «с таким парнем вообще можно пойти не только дива вбить». Он захохотал, рыжая нахмурилась, еще не сообразив, что за гнусный намек, а Ютланд взмахом руки распрощался и отправился к ожидавшим коню и хорту. Ламтаил обрадованно схватил зачарованный топор красного беса, повертел в руках, рассматривая лезвие, обух и даже рукоять. Там тоже глубоко врезаны странные письмена и знаки. Ютланд молча отметил, что волшебник держит тяжелый топор с легкостью, а там в огненном провале рыжая разбойница и даже Максим не могли поднять с пола. «Спасибо», — выдохнул наконец Ламтаил. Лицо его сияло, а глаза блестели, как у кота, укравшего у рыбака из ведра крупную рыбину. «Это не просто топор. В нем осталась искорка светлой магии, почти затоптанная черной». «А ты сумеешь раздуть?» — спросил Ютланд. «Для того я его и попросил», — ответил Ламтаил. «А как ты? Нашел то, зачем спускался?» «Тупик», — ответил Ютланд горько. «Но, сдается мне, красный бес все же проговорился». «В чем?» Ютланд сдвинул плечами. «Он не думал, что я выйду живым. Вот и брякнул, что ответы на мои вопросы в черной бездне. Это что за место?» Ламтаил помрачнел. Медленно положил топор на середину стола. Вокруг топорища вспыхнул красный огонь и тут же погас. А металл потемнел, пошел странным узором. Ютланд тряхнул головой. Показалось, что неладно с глазами. Потом рассмотрел, что там, как будто тысячи мелких муравьев, яростно грызут железо и брызгают кислотой. «Это надолго», — сказал Ламтаил. «Сперва надо вытравить черную магию. А насчет бездны? Счастливый ты человек, Ютланд». Ютланд огляделся, сказал тихо. «Я Ют». «Помню», — заверил Ламтаил. «Но здесь мы одни, никто не услышит. Ты счастливец, еще не знаешь про места, где из трещин в земле выходят эти жуткие твари. Одни прямо в степи или в лесу, другие в склепах, подземельях, на кладбищах. Черная бездна — это, пожалуй, самое страшное и самое опасное место. Говорят, она ведет прямиком в ад». Ютланд встрепенулся. «В ад?» «Говорят», — повторил Ламтаил. «Я не проверял. И может быть, не прямиком. Однако самые страшные и опасные твари выходят именно из черной бездны». «Это тебе спасибо», — проговорил Ютланд. «Спасибо, Ламтаил. Я пойду отосплюсь». Лицо у него было такое отрешенное, что Ламтаил спросил настороженно. «Ты что же, в самом деле в черную бездну надумал?» Ютланд улыбнулся, что можно было принять за гримасу.